Великому Ким Чен Ыну недавно прислал поздравительную телеграмму король Иорданского Хашимитского королевства Абдуллах II. Адресант от всей души поздравил Ким Чен Ына с днем основания Корейской Народно-Демократической Республики и искренне пожелал Корейской Народно-Демократической Республике и корейскому народу бесконечного прогресса и процветания.